Другие азартные игры. Можно использовать и другие варианты азартных игр, не накопительные, а сиюминутные. Например, вместо того, чтобы давать клиенту грошовую скидку, можно сыграть с ним в рулетку. Построить барабан вроде того, что был в игре «Поле чудес», только маленький, настольный. Или наоборот, большой настенный. Разделить его, скажем, на 30-40 секторов. Один сектор из этих 30 дает выигрыш в 5 бесплатных дисков, 2 или 3 – выигрыш одного бесплатного диска. Несколько секторов дают скидку от 10 до 20% на следующую покупку. Та же накопительная скидка, но для сверхкороткой дистанции. А остальные – обычный скидочный купон на 5 рублей. И пусть каждый покупатель, или каждый, кто покупает не менее 3 дисков, оплатив свою покупку, получает возможность крутануть барабан и выиграть приз. И еще один вариант азартной игры. Каждый покупатель, который приобрел не менее 3 дисков за раз, получает в подарок лотерейный билет или по лотерейному билету за каждые купленные 3 диска. Билет представляет собой карточку, на которой нарисована таблица 4 на 4 клетки, покрытую фольгой. Фольгу можно стереть монеткой. Понимаете, о чем я? Но стереть можно только 4 клетки, строчку, столбец или диагональ, иначе билет становится недействительным. Если открылись буквы, образующие в правильном порядке слово «диск», покупатель выиграл бесплатный диск. Причем на каждом билете непременно есть выигрышная комбинация. В этом проигравший может убедиться, стерев фольгу с остальных клеток, так что никто не сможет сказать, будто лотерея нечестная. Нетрудно посчитать, что в среднем будет выигрывать один билет из 10, то есть на каждые 30 проданных дисков придется выдавать один диск в подарок, что равноценно скидке 3%. Единственная проблема – стоимость печати самих билетов. Они должны быть напечатаны на картоне, должны быть разнообразными, чтобы покупатели не слишком часто попадали в выигрышную комбинацию и к тому же покрыты стирающейся фольгой. Так что Дмитрию стоит проверить, за какую сумму типография в его городе берется сделать такие билеты. И тогда уже решать, стоит ли овчинка выделки. А еще можно дать клиенту игральные кости и предложить ему выкинуть себе скидку. Кому-то повезет, и он выкинет 2 шестерки. Кому-то не повезет, и он выкинет 2 единицы. Но в среднем скидка будет составлять 7%. Или можно дать клиенту колоду карт и предложить вытянуть скидку. Средняя скидка тут будет около 7,5%. Но ее можно снизить до более приемлемой, положив в колоду меньше тузов с картинками и больше троек с двойками. Можно использовать и другие популярные азартные игры. Важно только просчитать, какой будет в среднем величина скидки и выгодно ли это для магазина. Но учтите, что нельзя играть с покупателем на деньги, только на скидки или подарки. Обратите внимание на один нюанс. Если разыгрывается подарок, покупатель, разумеется, получит его тут же, не отходя от кассы. Но если ставкой в игре является величина скидки, разыгрывайте скидку не на эту, а на следующую покупку. Во-первых, это даст покупателю повод вернуться. Ведь мы говорим о средстве мотивировать повторную покупку. А во-вторых, если вы будете разыгрывать скидку на текущую покупку, хитрые покупатели станут отказываться от покупки, если выпадет слишком маленькая скидка, а потом пытать счастье еще раз. Поэтому розыгрыш подарка или скидки должен производиться только после того, как покупка сделана и оплачена. Дополнительные примеры игр с покупателями вы можете найти в книге Евгения Мачнева «Развлекупки». Издательство «Питер», 2005 год. Такого рода азартные игры с покупателем могут сделать магазин в глазах клиента гораздо более привлекательным, нежели конкурирующие магазины, которые предлагают обычные скидки.